Поэтому я думаю, что мы за все должны быть благодарны Господу. Как бы ни шла наша жизнь, как бы нам ни было тесно и трудно, но мы рассуждали на эту тему, тему надежды, и покуда мы живы, у нас еще есть возможность что-то менять. Даже самую трудную обстановку, самую тяжелую, пока мы еще живы, несмотря на то, что у нас есть проблемы материального характера, духовного характера, и вообще очень трудно классифицировать все эти трудности, проблемы, которые мешают нам жить. Но мы сегодня будем благодарить Бога, что мы живы. Я когда часто беседую с теми нашими братьями и сестрами, которые попадают в очень трудную обстановку, я иногда удивляюсь, у некоторых были столько попыток самоубийства, столько возможностей погибнуть, но до сегодняшнего дня они живы, потому что милость Божия хранила. А покуда ты живой, покуда живешь на земле, все можно поменять. Единственное, о чем я говорил в прошлый раз, и сегодня еще раз предупреждаю, кто похулил Дух Святой, тому уже нет никакой надежды. Это единственный грех, который невозможно поправить, невозможно что-то исправить. Все остальные, даже самые тяжелые, я знаю, Господь наказывает за такие грехи. Многие умирают за грехи, но благодарение Богу, они идут вечно свободными и чистыми. И за это благодарение Богу. За то, что Бог с нами судится. Я вспоминаю брата Горнова, вы его тоже многие помните, когда он однажды высказал свою горечь, если так можно выразить, или свое недоумение, или свою тревогу. Он знал свою жизнь, знал, где он приступал волю Божию, и однажды сказал: я не понимаю, почему Бог не судит меня. Может быть, я уже незаконный? Вы знаете, есть резон в этом вопросе. Когда мы что-то делаем и хорошо понимаем, что нельзя, Слово Божие запрещает, и Бог молчит, правда, очень трудно, когда Он судиться начнет. Это просто говорить легко. Но когда Он судится, там очень тяжело, не выдержишь. Покуда не выбьет Бог все, не вытряхнет, то он не кончит своей работы. Но все-таки это лучше. И мы в прошлый раз, кажется, вспоминали и говорили, что он бьет всякого сына, которого принимает. А если вы не терпите наказание, которое всем общее, то вы помните, что написано: вы незаконные дети. И мы это понимаем. Мы наказываем своих детей, правда, наших. Соседки их не имеем права. Если даже они делают вообще плохо. Если даже вообще их поведение никуда не годное. И при всем этом, знаючи, правильно классифицируючи их поступки, мы не имеем права их наказывать, они не наши. А вот своих имеем. Поэтому мы сегодня будем благодарить Бога за то, что милость Господня не отступила от нас. Поэтому, вы помните это место Писания? Многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А будучи судимы, наказывающие от Господа. Для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, если кто-то сегодня и терпит такое наказание, и в его жизнь пришла такая проблема, то это не значит, что Бог на вашей судьбе, на вашем будущем поставил крест. Это совершенно не означает, что Бог с вами никакого дела не имеет. Но покуда вы чувствуете Его руку, покуда чувствуете, что Он вас тормозит, иногда бьет, ну, знаете, он бьет как отец. Знаете, как мы, значит, как бандиты бьют, и как отец бьет. Этим бьют, чтобы убить. А отец одной рукой держит, а другой шлепает. Но держит в своей руке. Он никогда не бьет так, как преступный мир бьет. Он бьет для пользы. Не для того, чтобы нам сделать хуже. Хотя, когда он бьет, то знаете что? Я опять повторяю, это не так-то просто все. И никто и молиться не станет. Просишь, просишь, не хочет. Времени нет. И никто не придет. И никто не поддержит. Потому что мы часто и обращаем внимание очень сильно на эту сторону. Но все-таки с кем Господь когда-либо имел дело, те никогда не останутся в стыде. И вы помните, мы в прошлый раз говорили, что надежда на Господа не постыжает. Если и бывает постыжение, то оно временное. И это перед людьми. А перед Господом все получает правильную оценку. И потому просто иногда у нас мышление неправильное. Мы боимся каяться, говорим, это же авторитет потеряем. Но вы знаете, тот, кто умеет каяться, он никогда не потеряет авторитета. А кто игнорирует, он закрывает глаза и не хочет даже и мыслить, допустим, что я могу встать и покаяться. Вот где плохо. Вот где стыд. А склонить колени, признаться, что виноват, попросить прощения, никому не стыдно. Начиная с самых высших, продолжая мной, я не самый высший, не самый лучший, и кончая самым-самым, что у меня есть, который вчера или позавчера только на этот путь вступил. Это никому не стыдно, потому что раскаяние, обращение к Богу, оно возвращает нам праведность, возвращает благословение Божие, возвращает силу Божию. И вы никого не найдете в Писании, как написано, кто бы делал добро и не грешил. Помните? Возьмите апостолу, самые ревностные. Вы думаете, Бог хотел их опозорить, что написал, что Павел лицемерил? Ничего подобного. Вы думаете, когда было отмечено, что Павел где-то там сказал не то, что надо? Это нисколько не унижает их в наших глазах. Да какая им разница уже на сегодняшний день? Это о том, что искренние люди, когда они замечают за собой ошибки, они готовы исправлять тут же. Им не стыдно признаться, что они виноваты. Я напомню, позволю себе напомнить еще один раз. Об одном из пастырей, я его хорошо знаю. Он, правда, уже очень пожилой на сегодняшний день. И однажды в беседе члены его церкви сказали так, мы его давно обрусняли бы. Он настолько много ошибок делал. Он говорит, сделает, а потом перешел в церковь. Братья и сестры, простите меня, виноват. Говорит, что делать остается? Ну, как его будешь снимать, когда он сознал и тут же просит? А уже можно было много раз это сделать. Но он так сразу придет искренно. Что ты ему будешь делать? Поэтому я хотел бы, чтобы и сегодня Слово Господне, оно легло в наше сердце. Потому что это слово надежды. О чем я сегодня буду говорить дальше. Потому что это большая тема. Вскользь напомню, что мы в прошлый раз рассуждали о надежде, которая навстречу с теми, которые ушли раньше нас. Надежда на то, что будет встреча с ушедшими в вечность. Потом рассуждали. И говорили о том, что надежда на Иисуса Христа не постыжает. И так далее. Рассуждали, вспоминали прошлые наши разборы. И сегодня я просто буду продолжать. И возьму один из текстов Писания, чтобы настолько, насколько можно, настолько доступно, какую-то целостность иметь об этой надежде. Я понимаю, что то, что я скажу, Это далеко не все. Я даже сам это вижу. Кто-то встал бы выше меня духовнее, он мне еще больше сказал бы. Но я не могу больше дать, чем я сам имею. Дай то, что сам имею. Я не думаю, что я имею. Но у меня такое служение, и Бог дал. Вот и все. Вся разница. Был бы другой на моем месте. Может, еще лучше был бы. Не знаю. Все мы имеем свой потенциал. Но я сегодня хотел бы взять еще одну тему. Вот этой надежды, чтобы нам в действительности всегда в ней находиться, в этой надежде. Потому что я немножко напомню самые первые разборы на эту тему. Что дьявол пытается делать? Это выбить нас из надежды. Чтобы мы потеряли надежду. И когда он это успевает сделать, мы ни на что не способны и никуда не годны. У нас нет никакой надежды. Или если не совсем с надежды выбить, то все-таки ложную надежду подставить. Вот так вот чуть-чуть, очень аккуратненько, и свести с надежды на Бога, но надежду на человека. Это очень незаметно происходит. Потому что все-таки Бог делает дело через людей, через нас. И мы часто связываем те или другие с определенными людьми действия Божьи. И вот это настолько тонко, что как-то незаметный человек сразу на человека. А Бог-то видит. И тогда очень неприятно бывает. И тому, через кого Господь действует, и тому, кто пришел за какой-то помощью, за надеждой. И потом Господь очень бодрствует. И я, наверное, когда-то, может быть, говорил здесь, может, не говорил, не помню, наверное, говорил, когда Господь сказал, что я славы своей никому не дам. И не потому, что ему жалко славы, а потому что, ну, у нас нет той славы, чтобы нам славиться. Это просто будет обман. И если Господь не сбодрствовал бы, и мы вошли бы в ту славу, которая нам не присуща, то мы ж не можем дать людям то, что от нас они потребовали бы. Именно на том уровне, на каком речь о нас идет. И потому, приходя к нам, они не получают того, что хотели бы, и разочаровываются. Если у нас, это еще полбеды. А если у Бога, это уже катастрофа. Обычно, как правило, человеческий авторитет, он сохраняется у людей. И тогда появляется мнение, что просто Бог почему-то не хочет или уже не может. Вы понимаете, о чем я веду речь? И потому стоит только чуть-чуть уклониться и этого не заметить. И будешь терять благословение, а впоследствии и авторитет будет теряться. А впоследствии и все потерять можно. Поэтому нам самим очень важно иметь постоянную, твердую надежду на Господа. И настолько, насколько мы способны не направлять взгляд людей на нас, на себя, а на Господа. Это будет очень надежно. Это будет очень основательно. И тогда мы не будем терпеть крушение и сами у веры, и людей подводить не будем. Поэтому я читаю один из текстов Писания, и будем рассуждать еще о надежде. Это первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». И второй текст, где будет употребляться вот это выражение «шлем спасения», это не один текст Писания, который о том, что надежда может быть шлемом для головы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 16-17 стихи. «А паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите. И шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божие. Я полностью не цитирую этот текст Писания, потому что у меня цель говорить о надежде и о шлеме. И вот этот текст говорит, шлем спасения возьмите. А первый текст, который я прочитал, еще более ясно говорит о том, что это за шлем. Шлем надежды спасения. Почему надежды? Потому что очень часто наше спасение и наша защита, она лежит перед нами, но в будущем времени. А на сегодняшний день кажется, что никакой защиты и нету. И есть только обетование Божие, что я помогу, или без воли моей и волос с головы не упадет, или стучите, и отворят вам, ищите, и найдете. Вот это все то, что в наше сердце вкладывает надежду. И вы сами хорошо знаете, особенно мотоциклисты. Но я думаю, что боксеров, хоккеистов у нас нету. Верую, что люди этим не занимаются. У них тоже есть шлемы. Потому что удар по голове, это что-то значит. Вы, наверное, каждый когда-то получали по голове, знаете, что-то такое. Когда тебе ударят, и ты стоишь, голова идет, не знаешь, где небо, где земля, все вот так вот вертится. Вот так бывает с людьми, у которых нет надежды на спасение после дьявольских ударов. Они уже не знают, кто они. Они вообще не видят смысла, зачем ходить в собрание. Они не понимают, зачем молиться, потому что давно и ничего не получается. Их просто дьявол оглушил. Потому что где-то не было шлема надежды на спасение. А это шлем. Знаете, шлем одевается на голову, правда? И вот апостол Павел говорит, надежда – это не только утешение, о чем мы в прошлый раз говорили. Но это еще и шлем для головы. Я думаю, вы все испытывали неприятные моменты в вашей жизни, когда вот не было этого щита веры и достигало до вашего сердца. То ли это были болезни различного рода, то ли это были искушения. И просто-напросто очень трудно было ориентироваться. Потому что надежды не оказалось на то, что Господь поможет и восстановит, и поддержит в определенное время. И я буду читать еще один текст Писания, и я возвращусь к одной мысли, все-таки. И когда мы ведем речь о надежде, как о шлеме, который одет на нашу голову, и как бы мы ни ходили и ни крутились, мы опять вернемся к обетованиям Божьим и к откровениям Божьим. Потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия, а постоянная вера перерастает в уверенность или в надежду переходит. И как только человек сводит свой взгляд с Господа, с Его обетований, то потому, что с ним происходит, он не видит впереди ничего хорошего и светлого. Потому что очень часто, ожидая, что завтра будет гораздо лучше, оно становится еще хуже. Мы-то способны верить тогда, упование ложить на Господа, когда сегодня плохо, а завтра стало лучше. А послезавтра еще стало лучше. А там еще стало лучше. Мы как-то ободряемся тогда, и нам легче идти. Но когда вместо ожидаемого лучше, ничего не меняется, или еще хуже становится, тогда, оказывается, не за что зацепиться. Я читаю один из текстов Писания – который говорит об этой надежде. Это было Деяние апостолов. 27 глава, 13-26 стихи. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвраклидон. Корабль схватило так, что не мог противиться ветру. И мы носились, отдавшись волнам. И, набежавши на один островок, называемый Клаудой, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обрывания, начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни, не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Вот это иллюстрация библейская к тому, что я говорил перед этим. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, и явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаром. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Вот, пожалуйста, иллюстрация. Как надежда исчезает, как ведут себя люди. Но я думаю, вы заметили одну вот такую истину. Эти люди сами были виноваты, что они попали в такую ситуацию. Павел предупреждал. Он говорил, что лучше нам не отходить открыто. Я вижу, что плавание будет с большими затруднениями. Но для всего, для корабля, для нашей жизни. Ну, говорит, сегодняшним языком, капитан корабля больше доверял корм, чем опыту, чем словам. А кто такой Павел был для него? Узник, кандалов, везут его, где-то там судить будут. Иногда даже люди с гордостью не хотят принять, хотя чувствуют, что что-то не то. Но вот что интересно, я обращаю внимание, что в конце концов у этих людей исчезла всякая надежда ко спасению. Почему? Потому что море продолжало бушевать. Но вот что интересно. Они начали выбрасывать груз. Он им очень нужен был. Они его везли. Но когда смерть стала смотреть в глаза, стали выбрасывать. Уже стало не надо. А потом побросали и вещи свои личные с корабля. Тоже стало не надо. Вот часто в нашей жизни Бог вот так вот показывает нам, что нам надо и что нам не надо. Когда все хорошо, все надо. Когда-то один американец, когда пожил вот после этой перестройки у нас, еще в Союзе бывшем, то он сказал так: сколько все-таки лишних вещей у нас в Америке. Я, говорит, научился здесь без моечной машины обходиться нормально. Я научился без этой хлеборезки автоматической. Говорит, нормально, ножом режь. А там, говорит, у нас это надо, без этого жить нельзя. Это просто я как намек сделал на то, что очень много не надо. Не надо. Я сегодня, когда посмотрю на эту обстановку всю, знаю уж многих братьев наших, которые здесь жили и там, и вы знаете, что когда-то первые годы жили, Много кому-то не помогали, но родственникам помогали все-таки. Потом прошло 2 года, и стало так много надо, не хватает. Не хватает ни за что. Я так посмотрю, может быть, и я, если бы там побыл 2 года, может, я еще хуже их был бы, я их ни за что не осуждаю. Кто знает, это мы очень умные, когда обстановка другая. Когда приходит что-то, кто его знает, что было бы? Ну, наверное, молимся все, чтобы было нормально. Но все-таки вот такая перестройка. Не знаю, хорошая она или плохая. Я не склонен сегодня оценку давать. Но меняется мировоззрение. И вот здесь, в этом месте Писания, Господь хотел, чтобы была надежда только на Него. И допустил вот такое на этом корабле, что они своими руками выбрасывали. Я посмотрю на сегодняшнюю жизнь людей, вижу, насколько многие оказались в плену ненужных вещей, через которые они пали очень глубоко. И сегодня уже их повыбрасывали, но уже поздно, уже идет война за них. Вот когда говоришь вот так вот просто, знаете, считают, ну, вышел, тебе же надо договорить 1,5 часа, и говори. Как будто это, знаете, какое-то учение отвлеченное, никому не нужное, как будто это лишнее. А потом, когда попадается, открываются глаза, сразу, ой, почему же я раньше так не сделал или не делал? Сами люди на себя навлекают проблемы, которых могло бы не быть. И потом я обращаю внимание, из-за того, что вот многие дни не было изменения в лучшую сторону, Библия говорит, наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел встал посреди них и сказал: мужи, надлежало послушаться меня, не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаром. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. А море продолжало бушевать. Правда, Павел сам стал кушать, и другие посмотрели на него, и тоже стали кушать. Я представляю, если Павел сказал: братья, ободритесь, будет так, а сам схватился за голову, добег одного борта к другому, да и кричал. У него была надежда, несмотря на то, что море продолжало бушевать, несмотря на то, что по-человечески никаких изменений не было видно. Да вы знаете, что к концу, перед тем, как спастись, они наоборот пришли в еще худшее состояние. И здесь хоть на корабле были, а там корабль нос увяз, корму разбивало волнами. Наконец разнесло в щепки, и они на досках начали спасаться на остров. Но все-таки надежда на Господа не постыдила. Они все были спасены. Погиб один корабль. Но уже на Павла не смотрели, как на чудака. Если раньше махнули на него рукой, ну, тут опытные люди, моряки и так далее, а он что-то видит. Как мы часто говорим, что-то все видит она или он, что-то видит. Правда, часто бывает, люди видят абы что. Но когда видит человек, что от Бога, то будет так, как здесь написано. Я говорю, верю Богу, что будет так, как мне сказано. И вы знаете что? Это был у него шлем на голове. Он не метался, он не кричал, что делать, подскажите. Он не был в панике, хотя вот эта обстановка, она понуждала к этому. А вы знаете, что легче хранить что-то, когда все вместе эту ценность понимают. А когда у тебя ценность вот такая, а у всех остальных людей эту неценность, и в духовном плане, и в физическом, то вы знаете, что проходит время, когда и будешь думаться, а за что я держусь? И вот здесь должна быть четкость, определенность, за что мы держимся, на чем основание положили, на чем положен фундамент нашего спасения. На своих выдумках или на Слове Божьем.